Глава шестая. «Значит, это и есть твоя крепость?» — поинтересовалась Леомара, окидывая взглядом внутренний двор бывшей школы и приземляясь рядом с мужчиной. Вершительница судеб отправилась вместе с Тионом, приняв его приглашение стать гостьей домена власти. «Не слишком впечатляет?» «Если сравнивать те башни, да, но ваши предки жили в пещерах, питаясь рыбой и водорослями, так что мне все же приятно видеть, чего вы достигли. Думаю, Таргарон был бы горд, что, несмотря на все случившееся, вы живете полной жизнью на поверхности». Тион кивнул, а тем временем им навстречу уже вышло несколько человек, включая Лифетту. «Самина еще не вернулась?» — спросил мужчина у Фурии. — Нет, а это кто? Серебряно-волосая девушка перевела взгляд на незнакомку. — Я Леомара, старая знакомая Тиона, — представилась она, в этот раз не став именовать себя титулом. Об этом они договорились еще во время пути. Леомара не собиралась вмешиваться в конфликт между Тионом и старыми богами, решив занять позицию наблюдателя. Ее цели по-прежнему были туманны, и, возможно, даже она сама не знала, зачем осталась. Но раз уж представилась такая возможность, он решил ей воспользоваться. «Очень приятно», — слегка неуверенно кивнула девушка. «Распорядись, чтобы для нее приготовили комнату и обращались как с очень важным гостем. Обеспечишь ее всем необходимым». Лифетта слегка нахмурилась, еще раз окинула гостью взглядом, но затем согласно кивнула. Это в девушке Тиону и нравилось. Исполнительность. Она не задавала лишних вопросов и четко следовала приказам, в отличие от Самины, что постоянно пыталась оспорить его решение. «Встретимся позже», — сказал Тион Леомаре, и та удалилась в сопровождении серебряно-волосой Фурии, а мужчина облегченно выдохнул. Находясь рядом с этой женщиной, у него не получалось расслабиться. Ее взгляд, ее голос — все это заставляло Банрад Таназура шевелиться на грани сознания. Но совсем не так, как старые боги. Не было ярости, скорее, тоска и грусть. Очень нетипичные эмоции для твари, что жила внутри него. Как только женщины скрылись в здании одного из жилых корпусов, Тион отправился на поиски Кригера. Он не собирался рассказывать ему о своей вине, но поиски меча теперь перешли в разряд главного приоритета. Леомара сказала, что если меч будет возвращен на законное место, то она поможет вернуть в мир мужскую энергию иного, восстановить мировой баланс. Кригер обнаружился в малом конференц-зале, да еще и не один. Помимо него там также присутствовали Кайл Зиммер, Нефис Дормантес и Алетра. Дарника при появлении владителя обожгла мужчину взглядом, впрочем, для Тиона это уже было привычно. Девушка не питала к нему никаких положительных эмоций. Возможно, винила в смерти подруги. «Что-то случилось?» — поинтересовался Тион, окинув эту компанию взглядом, попутно сделав вид, что не заметил помощницу Зиммера, которая выглядывает из-за окна, пытаясь рассмотреть, чем занят ее работодатель. А ведь они находились на третьем этаже. «Думаю, я нашел зацепку относительно порученной работы. Возможно, мы нашли место, где создают бездушных». Тион удивленно вскинул брови. Он, конечно, ожидал, что Кригер будет рыть носом землю, если придется, и найдет Алого Алчущего. Но чтобы настолько быстро? Где? Вместо ответа Кригер слегка повернул голову, бросая взгляд на Алетру. Та немного замялась, но уже через секунду ответила. «Чирида де Йорк. Она руководит школой благородных девиц. Это закрытое учебное заведение, созданное специально для всестороннего образования молодых девушек». «Всестороннего — это какого?» — спросил Зиммер, поправив чуть-чуть съехавшие очки. Алетра, услышав вопрос, немного поежилась, но вместо нее ответила Нефис. «Это действительно всестороннее учебное заведение. Там буквально обучают всему, что нужно успешной женщине. И речь идет не только о фуриях, но и об обычных девушках из знатных семей. Там, в зависимости от возраста, преподают все, начиная от простого этикета, заканчивая юриспруденцией, экономикой и менеджментом. Половина архонтов хотя бы год научилась там. Ты тоже? — слегка удивилась Алетра. Недолго. После выпуска из школы я провела там 2 года, училась основам управления и другим полезным навыкам. Это строгое место, но оно дает то, что нужно, отбрасывая лишнее. И все же я считаю, что это бессмыслица. За все то время, что я провела в стенах этого места, я не замечала ничего подозрительного. Я уверена в том, что слышала. Материал — это могло быть что угодно. Я уверена, что речь шла о людях. Так может, она говорила про новых учениц. С чего ты взяла, что речь шла о бездушных? Предчувствие! — вспылила Алетра. В ее глазах и волосах вспыхнули огоньки пламени, но она очень быстро взяла себя в руки и погасила их. Едва ли предчувствие — это хорошее обоснование для того, чтобы вломиться на территорию пансиона. Может, Зиммер решит эту проблему? Кригер обратился к мужчине. Тот слегка растерянно улыбнулся и активировал компьютерный терминал, что был встроен в его кресло. «Простите, но там используется защита уровня N88. Это защита правительственного уровня, к ней можно получить доступ только изнутри. И они не заказывали у нас оборудование, так что я не могу воспользоваться даже им», — подытожил Кайл, немного покопавшись в сети. «Извините». «Тебе не за что извиняться, Кайл», — мягко сказала Нефис, положив свою руку на руку мужчины. За окном что-то ботнуло, а затем послышался треск, но когда присутствующие повернулись на шум, то ничего не увидели. «Надеюсь, она не сломала себе шею». Тион от этой мысли невольно усмехнулся. «Проверьте, возможно, эта зацепка никуда не ведет, а возможно, это именно то, что мы ищем». С Алчущим нужно разобраться быстро, пока он не доставил слишком много проблем. На данный момент их может видеть только Кригер. «Возможно, я смогу решить этот вопрос», — осторожно вставил Зиммер. «Если дадите мне время и возможности, я смогу создать прибор, способный видеть этих бездушных. Но желательно добыть живой образец для опытов». Алетра удивленно вскинула бровь, а вот Кригер утвердительно кивнул. «Попытаюсь, но ничего не обещаю. Этих существ проще брать мертвыми, живыми они опасны, даже будучи связанными по рукам и ногам». «И все же постарайтесь». «Тион, значит, ты даешь отмашку?» — спросил Кригер. «Да, но постарайтесь действовать не слишком грубо. Как я понял, это довольно уважаемое место. Мы должны выяснить, что там происходит, и при этом не устроить бойню». «И как же мы это сделаем?» — вздохнула Нефис. От Тиона не укрылось, что она сказала «мы», а значит, уже начала ассоциировать себя с доменом власти. «Даже если мы попробуем провернуть трюк с новенькой ученицей, которая хочет посмотреть, как проходит обучение, то это может занять много времени. Там ограниченное количество мест, и экскурсию могут провести только одобренные кандидатки, а для этого нужен аванс в размере 1 000 000 кредитов. Мы можем заплатить, но даже так это случится не завтра и даже не через неделю. Речь идет о месяцах». «Слишком долго», — отрезал Тион. «Попробовать замаскироваться под прислугу?» — предложил Кайл. «Если они используют какие-нибудь клининговые агентства, то я бы мог взломать их базу и сделать нас временными сотрудниками». «Там свой персонал, постоянный», — покачала головой Нефис. «Все куда проще, народ». Рассмеялась Алетра, заставив присутствующих смерить меднокожую фурию недоуменными взглядами. «Кто мы? Домен власти. И что мы делаем?» «Сражаемся со старыми богами?» — осторожно уточнила Нефис. «Нет», — фыркнула Алетра. «Это то, что мы делаем тайно, а на виду...» «Сражаемся с опустошителями», — понял Тион. «Именно». «Предлагаешь устроить ложную тревогу?» — уточнил Кайл. «Ложно? Зачем? У нас есть собственный опустошитель, забыли?» Девушка победно улыбнулась, видимо, ощутив себя самой умной из присутствующих. «Даю добро, делайте, но чем меньше будет крови, тем лучше». Наконец Тион оказался наедине с самим собой в своем кабинете. В этот момент он ощущал неимоверную усталость, не столько физическую, сколько моральную. Слова Леомара о том, что именно он виновник нарушения баланса, подкосили его, возможно, даже сильнее, чем сам факт небесного раскола. Все это время Тион считал, что во всем виноваты старые боги, даже Руннет была уверена в этом, но... Все оказалось куда смешнее. Это все он, владетель. Владетель действительно нарушил баланс, как об этом говорилось в учебниках. В том, что этот мир теперь лишен мужчин-ткачей, виноват только он. Гнев кипел внутри, словно извергающийся вулкан. И в этот раз это был его собственный гнев. Злость на самого себя. «Во всем виноват я. Только я. Моя жадность, моя гордыня, моя слабость». Словно подтверждая это, за столом появилась Риналия Доргур. Она была одной из любовниц Тиона во времена, когда тот еще не стал владетелем. Риналия предала его во время Ночи Сотни Огней, когда Держатель Скал был повержен, и Тион получил свою первую корону. Женщина была обнажена, потому что за минуту до смерти пыталась соблазнить его, подобраться поближе и вонзить в сердце кинжал, но просчиталась. Чтобы не попасть в пасть Банрат Таназуру, она ударила кинжалом себя в сердце, но даже так демон поглотил ее раньше, чем наступила смерть. Теперь на ее пышной груди красовалась уродливая, вечно кровоточащая рана. Риналия улыбалась, таращась на Тиона белесыми стеклянными глазами. Все так же ухмыляясь, женщина провела своей белой худой рукой по груди, а затем запустила пальцы в рану, пока не погрузила руку по самое запястье. К горлу Тиона подступил ком. Женщина ковырялась в ране, пока не извлекла оттуда еще бьющееся сердце, обливающееся кровью. Тион невольно отступил, наблюдая за тем, как кровь заливает столешницу и бумаги. Риналия буквально бросила свое сердце к его ногам, заливаясь беззвучным смехом. «Прочь! Прочь с моих глаз!» — зарычал Тион и чуть было не бросился на призрака. Но уже через миг Риналия пропала. Не было ни сердца, ни крови, но легче от этого Тиону не стало. Он вдруг ощутил, словно задыхается, как невидимые руки схватили его за горло. Тион оперся о стол, пытаясь восстановить дыхание, но это оказалось не так просто. «Что если я сплю? Все еще сплю. Все это кошмар. Я в гробу, и сейчас его поместили в место, где мало воздуха. Такое случалось». Но легче от этих мыслей не становилось. Напротив, это лишь усугубляло нехватку воздуха. Тряхнув головой, Тион заметил, как его тень от руки, касающейся столешницы, стала разрастаться. Наверное, впервые за очень долгое время Банрат смог проявить себя, воспользовавшись слабостью мужчины. Черная рука поднялась из тени, демонстрируя сжатый серебряно-золотой куб головоломку. «Я знаю. Я решу», — пробормотал Тион. И тень вернулась на прежнее место. А Тион снова ощутил, что может дышать. Банрат напомнил Тиону таким жутким способом, что ему нужно оружие взамен меча. Темница Модиса подходит, но проблема была в том, что Тион, в отличие от Рунет, не мог ее открыть. «Леомар может!» Но прежде чем Тион отправился на поиски вершительницы судеб, в комнату вошла сердитая Самина. Она отворила дверь чуть ли не с ноги, и не менее грозно захлопнула ее за собой. «Да как ты мог меня там бросить?» «Извини, я знал, что с тобой ничего не случится», — устало ответил Тион. Ему сейчас было вовсе не до нее. Фурия сняла курточку и бросила ее на ближайший стул. А затем решительным шагом подошла к Тиону вплотную. Она несколько мгновений сердито на него смотрела, буравя взглядом. Но уже через секунду складки на ее лице разгладились, и она повисла на его шее, припав к губам. Ее поцелуй был жарким, полным желания и силы иного. Самина даже не скрывала своего возбуждения, делясь им с мужчиной. Это было необычно. Фурия была крайне раскованной и горячей в постели, но это проявлялось не сразу. Вначале всегда скованная и сдержанная, крайне пассивная, и лишь спустя время, когда Тиону удавалось подобрать ключик, появлялась настоящая Самина, страстная и неутолимая. Сейчас Тион слегка удивился тому, что ее рука уже оказалась у него в штанах. Что-то не так? И все же внутреннее напряжение Теона не укрылось от нее. Фурия отстранилась и с легкой обеспокоенностью посмотрела на него. Теон хотел солгать, но вспомнил, что эту женщину не проведешь. Какой же неприятный порой малый дар. Взгляд Самина сместился чуть в сторону, на столешницу, а затем в ее взгляде мелькнуло что-то вроде понимания. «Тебе ее не хватает, да?» Самина совершенно неправильно поняла причину его беспокойства. «Да, это не было ложью. Как бы Теон не хотел выкинуть из своего сердца Рунет, она все еще была там». Самина на мгновение прикрыла глаза и закусила нижнюю губу, словно пытаясь на что-то решиться. «Теон, я тебе не рассказывала, но из-за наших разрядок мой дар эволюционировал. Я теперь не регенератор, а морф». «Это прекрасно». Для женщины это очень много значило, но Теону в тот момент было на это совершенно плевать. Все его мысли были заняты проклятым кубом и тем, как решить головоломку, чтобы высвободить скрытую там силу. «А это значит, что я могу сделать вот так?» Самина вновь приблизилась, чтобы его поцеловать, но лишь в последний момент Теон понял, что фурия меняется. Ее кожа стала смуглее, волосы более волнистыми и сменили цвет на ярко-рыжий, почти огненный. Носик стал чуть более вздернутым, губы изменили форму на более округлую. «Нет, нет, нет, это невозможно!» Их губы слились в поцелуе, но недолгом. Теон практически сразу его прервал, довольно грубо отстранив от себя женщину. «Это все еще я». Голос был Самины, но вот лицо и фигура... Она была точно ее копией. «Но я могу и так». Эти слова уже были произнесены голосом старой возлюбленной Теона настолько точно, что мужчине не верилось, что перед ним фальшивка. Самина удивительно точно скопировала тембр и даже манеру говорить. «Я могу стать ею для тебя. Не постоянно, но на такие моменты, когда мы вдвоем». Фурия потянулась к нему, и Теон на краткий миг поддался. Его чувства ярко вспыхнули, как давно, в прошлом, но практически сразу потухли. «Хватит, Самина», — твердо сказал он. «Прости», — вздохнула Фурия, возвращая себе прежний облик. «Просто я подумала. Извини, это и впрямь так себе идея. Если хочешь походить на нее, не делай это так». Самина застыла, словно ей дали пощечину. «Хорошо», — чуть отойдя от шока, сказала она. «Я, наверное, пойду. Приду вечером. Ты не против?» «Как хочешь», — сухо ответил Теон, отворачиваясь. Самина пару секунд помедлила, а затем мужчина услышал удаляющийся стук каблуков. «Наверное, зря я так с ней», — мелькнуло у него в мыслях, но уже через секунду он выкинул это из головы. Все, что его сейчас интересовало, — это головоломка.